Это был разведчик, бросил я. Рикар прав. Скоро он вернется сюда и уже не один. Надо уходить, Литос. Ты сможешь замести наши следы? Не поможет, господин, покачал головой охотник. По запаху нас найдут, как пить дать. Тогда остается одно. Бежать, что есть сил. Никаких остановок, никаких ночевок. Литос, вышли вперед отряда разведчиков. Накажи, чтоб путь выбирали полегче. Все ясно? Ясно. Рявкнули оба воина и развернулись вслед отряду, который успел уже отойти на изрядное расстояние. Я несколько задержался. В моей голове лихорадочно крутились мысли, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. Вернуться в поселение Ван Ферсис и занять оборону там. Продовольствия там полно. И что дальше? В поселении нет ни одной каменной постройки. Пара факелов и шурды полакомятся хорошо прожаренной человечиной. Нет, надо двигаться к подкове. Только добравшись до форта, мы окажемся в безопасности. Передвигаемся мы достаточно быстро. Лошади обеспечены овсом, которого хватит до конца пути. Просто надо собрать все силы и сделать один марш-бросок. Быстрое передвижение – это залог нашего спасения. «Господин!» – окрик Рикара вернул меня в реальность, и я увидел, что уже ушедший вперед Рикар спешно возвращается обратно. За ним скользил Литос и еще два охотника, на ходу достающие из колчанов стрелы. «Рикар?» – настороженно спросил я, озираясь по сторонам. Рука машинально потянулась к рукояти меча. «Взгляните назад!» Посмотрев на пройденный нами путь, я увидел силуэты двух лошадей, идущих точно по нашему следу. «Что за...» Подбежав, Рикар, прищурив глаза от сверкающего снега, вгляделся в ту сторону и, обессиленно опустив руки, произнес: «Святой Создатель! Это давешние недомерки!» «Что?» Поразился я и, в свою очередь, попытался разглядеть приближающихся незнакомцев. Здоровяк, как всегда, оказался прав. Через 5 минут я имел удовольствие лицезреть бородатого коина, сидевшего верхом на лошади, в сопровождении еще одного гнома, в котором я узнал Диксу, что возился с мешком муки. Гномы пришли налегке. Ни волокуш, ни мешков. «Друг Корис! Какая радостная встреча!» – еще издали закричал Коэн, заставив меня поморщиться. «А мы так спешили, думали, уже и не догоним!» «Тоже рад тебя видеть, Коэн из рода Чернобородых. Случилось что?» – спросил я, когда улыбающийся коротышка подъехал вплотную и с трудом сполз с лошади. Судя по вздымающимся бокам животного, гномы гнали лошадей, что есть сил. «Случилось. Когда ты уехал, мы долго думали и решили, что сам Великий Отец устроил нашу встречу. Мы принимаем твое щедрое предложение и все условия. Род Чернобородых с радостью вольется в твое поселение. Рад ли ты, Корис?» «Твою же так!» Постепенно я доходил до точки кипения. Еще одна выходка со стороны гномов, и я взорвусь, словно та ледяная тварь из поселения. «Создатель милостивый и всемогущий, дай мне силы и терпения». Коротышки-гномы просто не были приспособлены к преодолеванию глубокого снега. Но признать это они не желали. То один бородач проваливался по самую шею в занесенную снегом яму, и приходилось его оттуда вытаскивать, то Тикса находит по пути занесенный снегом невзрачный булыжник и, восторженно причитая, созывает всех собратьев взглянуть на это чудо из чудес, то чье-нибудь гномье чадо вывалится из волокуши, и хотя Литос уже успел выудить непутевое дитя из снега, отряхнуть и вернуть на место, озабоченные гномы бросают все. С шумом и гамом сбегаются к волокуши и начинают сюсюкать и успокаивать ребенка. И все это время отряд стоит на месте до тех пор, пока я не рявкну и не заставлю всех вернуться на место. Не проходит и минуты, как Тикса достает из мешка какую-то каменную дудку и предлагает исполнить воодушевляющую песню для поднятия духа. На это предложение гномы отвечают радостным ревом, от которого с веток сыпется снег. Я же издаю злобное шипение и изымаю проклятый музыкальный инструмент к всеобщему гномьему унынию. Стоит мне отвернуться и попытаться заняться делами, как коротышки затягивают песню рубщиков камня, стараясь попасть в ритм шага, и над заснеженным лесом слышится бодрый припев. «Хумпа! Хей-хей! Хумпа! Бей-бей!» Раньше я представлял себе гномов мрачным, молчаливым и нелюдимым народцем, себе на уме, и только сейчас понял, как сильно я заблуждался. Хотя, может, мне попались неправильные гномы. Поневоле задумаешься, за что именно выгнали род чернобородых из клана, да и название самого рода не совсем соответствует истине. Бороды гномов были самых разных цветов, от светло-русого до ярко-рыжего. Уточнить этот вопрос у Коина я не решился. Кто знает, может, у коротышек эта тема табу, и я нанесу им смертельное оскорбление. К середине второго дня я окончательно вышел из себя и, остановив длинную процессию, толкнул короткую, но насыщенную речь, в которой пообещал лично вырвать бороду любому, кто нарушит тишину и попытается задержать продвижение отряда из-за пустяка. Коин полностью встал на мою сторону и добросовестно перевел все это на гномий язык, причем, судя по его более чем красноречивым жестам, пообещал, помимо выравнивания бороды, еще и грязно надругаться над повинившимся. Гномы прониклись. Почесав длинные бороды и переглянувшись, они разошлись по сторонам, и с тех пор продвижение несколько ускорилось, а производимый ими шум снизился до приемлемого уровня. Это позволило мне сосредоточиться над обдумыванием дальнейших действий и оценкой вчерашних событий. Сказать, что мы выбились из плана, это значит не сказать ничего. Хотя еще вчера все выглядело относительно неплохо. Вчера я, к нескрываемому ужасу здоровяка, подтвердил свое согласие принять гномов под свое покровительство, чем снизил наши шансы на успешное возвращение домой в несколько раз. Особенно учитывая новые обстоятельства, не исключено, что уже сейчас карательный отряд шурдов торопится перехватить нас. В любом случае, выбора у нас не было. Что я за лидер, если, увидев следы Сгарха, поспешно меняю свои решения? Рикар немного поворчал для острастки, но в его голосе отчетливо слышались нотки гордости за своего господина, который не меняет своих решений при виде опасности. Во всяком случае, именно так я истолковал ворчание здоровяка. Первым делом я решил уточнить, где находятся остальные гномы из клана чернобородых. Коин попросил карту и, быстро сориентировавшись, ткнул пальцем в скопление невысоких холмов, немного к северу от нашего местоположения, как раз в той стороне, куда спешно ушел разведчик шурдов. Нам пришлось сделать солидный крюк, чтобы добраться до временного пристанища гномов. К нашему общему облегчению, до холмов мы добрались без осложнений. Когда впереди показались заснеженные склоны, Коин выкрикнул несколько гортанных слов на своем языке и спешился. Через 5 минут мы оказались окружены целой толпой гномов, от убеленных сединой сарцев до еще безбородых малышей и пухлых гномих. Они уже знали о нашем прибытии и о принятом Коином решении. Остальная часть побывавших в поселении гномов вернулась до нас и все разъяснила. Я этому был только рад. Все экономия времени. Трудности возникли только с размещением многочисленных детей. Всего у гномов оказалось 5 лошадей, 2 длинноухих мула и 5 волокуш. Вместе с нашими лошадьми у меня в распоряжении очутилось 11 животных и 9 волокуш. 4 волокуши я оставил нетронутыми. Те, что изначально были плотно загружены припасами из поселения. Оставшееся добро я безжалостно приказал выкинуть в снег, а освободившиеся волокуши пустил под детей, дряхлых старцев и пару беременных гномих. В это время охотники спешно плели из веток кустарника снегоступы для гномов, чтобы они не так сильно проваливались в снег. Все это заняло целую прорву времени, и только когда солнце уже заходило, мы смогли тронуться в путь. Предложение Коина переночевать на месте и с утра выйти в дорогу я отмел сразу. Небо было ясным. Свет луны многократно отражался от снега, достаточно неплохо освещая ночной лес. Шурды и сгархи ждать не будут. Возможно, за нами и нет преследования, но перестраховаться не помешает. Если по нашему отчетливому следу уже идет погоня, то пусть между нами будет как можно больше расстояния. Рассказы охотников о сгархах меня достаточно впечатлили, чтобы постараться избежать встречи с ними. Изредка останавливаясь для короткой передышки и разведки, мы шли всю ночь и утро. После полудня я распорядился сделать двухчасовой привал и обессиленно повалился на снег. Моему примеру последовали остальные. Литос и еще двое охотников остались на ногах и, прихватив с собой Сингериса, бесшумно исчезли в лесу, чтобы разведать местность перед нами. Лошади устало вздымали бока и дрожали даже под толстыми попонами. Особенное опасение вызывали животные гномов. Коротышки не удосужились защитить ноги лошадей обмотками, и теперь несколько лошадей уже порезало ноги о ледяной наст.